Храсицкий усмехнулся и ответил: «Взыскивайте через суд, гус. Я готов». С южной стороны усадьбы, откуда мы подъехали, оранжерея была не видна. Она представляла собой высокое длинное здание весьма изящной архитектуры. К оранжерее примыкала неказистая пристройка с шиферной крышей. Дорожка, по которой нас вел Красицкий, заканчивалась у входа в нее. Стена этого строения была увита плющом, а на окованной железом двери висела табличка из картона, взятая в рамочку. На табличке огромными красными буквами были написаны хорошо видные издалека слова: «Опасно не входить, здесь обитает смерть». «Да», — подумал я, — «ничего себе приглашение». Вульф, однако, запрет не смутил. Он только осведомился: «Цианистый газ Г?» Красицкий снял табличку с крючка, сунул ключ в замочную скважину и покачал головой. «Цифаген. Но не стоит беспокоиться, вентиляционное отверстие я открыл еще 4 часа назад. А надпись на табличке чересчур патетическая. Ее изготовили еще до того, как я стал здесь садовником. Мне говорили, что это дело рук самого мистера Питкерна». Я сразу же потянул носом, когда вошел в оранжерею следом за Вольфом и Эндрю. Вольфу тоже случалось применять цифаген для дезинфекции своих оранжерей. Я знал, насколько опасен этот газ, но сейчас в воздухе чувствовался лишь очень-очень слабый его запах, а потому я продолжал дышать полной грудью. «Вы уж извините меня за беспорядок», — живо заметил Красицкий, «но когда я занимаюсь дезинфекцией, с приборкой приходится обождать». Как я определил, строение под шиферной крышей, куда мы вошли, представляло собой своего рода подсобку. Здесь стоял самый различный инвентарь, и Красицкий явно мастерил тут все, что ему было необходимо. Теперь он повел нас в саму оранжерею. «Здесь холодное отделение», — пояснял он на ходу. «Следующая секция с жарким климатом, а та, что за ним, примыкающая к усадьбе, с умеренным. Там поддерживается средняя температура. Извините, мне нужно сейчас закрыть вентиляционные отверстия». Оранжерея впечатляла своей пышностью и великолепием. Мне только показалось, что в ней царит некоторый беспорядок, поскольку я привык к педантизму и аккуратности Нира Вульфа. Мы сейчас стояли с ним в секции с жарким климатом. И тут я увидел кое-что, доставившее мне истинную радость. Лицо Вульфа, с которым он смотрел на обещанную ему орхидею. Глаза его светились восхищением и завистью. Такое выражение на его лице я еще его никогда не видел. «Это ваше?» — спросил он Красицкого. Тот пожал плечами. «Она принадлежит мистеру Питкерну». «Мне наплевать, кому она принадлежит. Я имею в виду, кто ее вырастил». «Я. Из семени». Вульф довольно заворчал. «Мистер Красицкий, позвольте пожать вашу руку». Энди позволил, а затем направился в следующее отделение с умеренной температурой. Он, видимо, хотел закрыть там вентиляционные отверстия. Вульф еще на несколько минут задержался перед очередной орхидеей, бросая на нее завистливые взоры. Затем мы последовали за Красицким. В следующем отсеке оранжереи были настоящие джунгли. Здесь цвело целое море фиолетовых гераний, а между ними росло громадное количество маленьких белых цветов, которые мне очень понравились. Я имел неосторожность прикоснуться к одному из них, но после этого от моих пальцев так запахло, что мне пришлось пойти к крану в подсобке и вымыть руки с мылом. Вернувшись, я услышал, как Энди говорит Вульфу о каком-то крайне редком растении, которое тот будет очень рад увидеть. «Вы, конечно же, его знаете. В каталогах порой также именуют другими названиями. Разумеется, кивнул Вульф, хотя я мог держать пари, что он впервые в жизни слышит это название. Энди продолжал. Здесь у меня есть двухлетний экземпляр, который я вырастил из черенка. Листья у него почти округлые, а стебли... Погодите, я покажу вам его, тут в темноте не видно. Он подошел к длинному рабочему столу, с которого до самого пола свисал парусиновый тент, скрывая пространство под ним. Эндрю нагнулся, поднял парусину за конец, и его голова и плечи исчезли под столом. В такой позе он замер и несколько секунд не двигался. Он находился в таком положении непонятно долго. Наконец он выбрался из-под стола, ударившись головой о мраморную столешницу, выпрямился и застыл, словно сам был из мрамора.